связи с 52-летием со дня начала работы великого руководителя Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи 9 и 11 июня были кинопросмотры в Эфиопии, Перу и Малайзии. На них показаны корейские фильмы, в том числе при участии уважаемого Ким Чен Ына торжественно отпраздновали 70-летие Трудовой партии Кореи. Фильмы посмотрели представители разных кругов и жителей названных стран.